Глава 19. Церемониться с пленниками не стали. Их тут же принялись допрашивать, причем в жестком режиме. А это здесь умел делать каждый второй. Не обошла такая участь и барона, точнее бывшего барона, потому что, став разбойником, он автоматически перестал быть аристократом. Единственное, что хотели узнать у этих невезучих ребят, так это где находится их лагерь. Они же явно не как цыгане постоянно перемещаются, а значит, где-то хранят награбленное добро. Понимая, что кроме петли им ничего не светит, причем петля – это самое гуманное, что их может ждать, бандиты сходу стали все рассказывать. Но еще раскаленные угли и сорванные ногти тоже довольно-таки быстро располагают к разговору. Так что вскоре часть солдат с одним из пленников отправились в лагерь. У них там, как оказалось, были и рабы, захваченные в деревнях. Они не стеснялись грабить также обозы купцов. Вот и решил граф это все добро прибрать к рукам. Я же пошел послушать, что там барон говорит на допросе. Только вот ничего интересного не услышал, как и ожидал. Просто не захотелось ему дальше воевать. Вот и все. Решил, что гораздо безопаснее крестьян грабить. Да еще и людей сманил. «Сколько у тебя под рукой солдат было?» – поинтересовался я. «Около 300 человек». Тяжело дыша, выдохнул он. «И что? Все не пожелали идти дальше воевать? Если бы все не захотели воевать, было бы около 400!» Зло ухмыльнулся он. «Только герои и среди нас выискались, так что пришлось их в этом переубедить». «Что ты, тварь поганая, не захотел воевать-то?» — спросил граф с презрением, глядя на барона. «Могу понять, что против людей не пожелал резаться, но против водагов вся империя встала. Да и другие расы на помощь пришли, потому что понимали, какую угрозу несут эти твари». «Да ты хоть видел, сколько их было?» — выкрикнул пленник. «Да их просто нереально было остановить. Я с 18 лет на западной границе служил, так что знаю, о чем говорю». «Однако мы их остановили», — усмехнулся граф, «пока ты со своими людьми, тварь, обозы грабил до крестьян, которых в этих землях и так мало осталось. А что ты нам предлагаешь? С голоду подохнуть? Да и вообще, я уже давно не желал служить императору. Думал, что он мне землю выделит за верную службу. А нет, ему больше было по душе, чтобы я подох от старости на этих укреплениях. Ладно, чего болтать попусту? Давайте, вешайте уже». «Какой шустрый!» — зло оскалился граф. «Петлю заслужить надо, как и топор палача. А за твои злодеяния я даже не знаю, что делать». Пока мы беседовали, почти полностью стемнело, так что пришлось отправить гонцов на дорогу, чтобы там вставали на ночлег. А сами остались дожидаться ушедших искать лагерь солдат. Вернулись они через несколько часов, а потом еще до самого утра вывозили вещи из лагеря банды. Там же обнаружили 30 рабынь. Больше половины из них уже мало походили на трезвомыслящих людей. Похоже, что долго были в плену и постоянно подвергались насилию. От такого у любого человека с головой не все в порядке будет. Часть жителей деревни уцелели, в их числе были и мужчины. Но вот радости от спасения не было. Бандиты успели порезвиться. Одну девочку лет 12 замучили до смерти изверги. Даже мэрки, которые снова были со мной, этим впечатлились, хотя им тоже многое довелось повидать. «Может, на кол их посадим?» – предложил Баатар, вождь племени мерков, которая располагалась на моей земле. «Можно попробовать», – пожал плечами граф. «Никогда подобного не видел». Утром мы снова двинулись в путь, несмотря на то, что многие воины ночью вообще не спали. Я тоже глаз не сомкнул, но мне было проще, успею в карете выспаться. Выехав на дорогу, мы быстро поставили вдоль нее несколько кольев, усадили на них пленников и двинулись дальше. Было ли мне жаль этих людей, крики которых мы еще долго слышали? Их даже не заглушал топот копыт и скрип телег. Нет, сожаления о том, что так казнили бандитов, у меня не было. Все понимаю, испугались эти ребята воевать. Так ничего им не мешало просто разбрестись по деревням, уйти как можно дальше и осесть на земле. Но нет, нужно заняться грабежом и насилием, да еще и издевались над крестьянами. Видел я одного мужика, старосту, которому просто отрубили руки и ноги, а глаза выкололи. И зачем это делать? Похоже, никогда я не пойму таких нелюдей. Хотя мэрки ведь нелюди, а ведут себя куда лучше. Дальнейший наш путь прошел без всяких проблем, если не считать, что около 40 воинов все же заболели, так что пришлось мне их лечить. Как я и предполагал, граф приехал вообще без магов. Я даже не удержался и спросил у него, почему так, куда его одаренные делись. На мой вопрос аристократ только поморщился и сообщил, что всех магов оставил, так как после подавления бунта слишком много разной швали развелось и в его землях. Так что теперь они во главе с его сыном наводят порядок. Случилась еще одна небольшая неприятность. Сломалось колесо одного из орудий, так что пришлось его менять. Впрочем, запасные части мастера с собой взяли, хоть и утверждали, что поломки быть не может. Все сделано надежно. Проблемой это трудно было назвать, потому что ломалась то одна телега, то другая. В этом не было ничего удивительного. В этом мире все походы так проходят. Радовало, что вскоре дождь закончился, и выглянуло солнце. В этом мире вообще смена года происходит довольно быстро. Вроде бы вчера было холодно, того и гляди, заморозки будут. А сегодня уже лето и жара. Впрочем, лучше по такой жаре ехать, чем под постоянным проливным дождем. С чистой водой проблем не было, так что была возможность сполоснуться почти на каждой стоянке. Наконец, впереди появились укрепления. Причем недалеко от них мы увидели лагерь, в котором разместили раненых. Видимо, совсем недавно была стычка. Тут не было крепости как таковой, а была огромная стена, которая располагалась между двумя гребнями гор. Исполинское сооружение. В прошлый раз мне не удалось рассмотреть это строение, так как я был сильно изранен. Конечно, немного видел, но тогда тут были, по сути, развалины. Не поленились в Адаге разрушить все до основания. А люди за короткий срок вновь возвели стену. Видно, нелюди много крови у людей попили, раз никаких средств не пожалели для быстрого строительства. Тут имелся не только палаточный лагерь, где суетились лекари, но и качественные каменные строения, что-то вроде бараков, в которых жила дружина. Но и вблизи укреплений нам начали попадаться деревеньки, в которых в основном были женщины и дети. Наверное, семьи тех, кто постоянно тут служит. Это я со своей дружиной приехал, немного поторчал на стенах и уехал, когда прибыла смена. А она сюда приезжает каждый день. По-моему, даже летом, когда набеги происходят часто, все равно люди меняются постоянно, если только в это время штурм не отражают. Появление крупного отряда абсолютно не заинтересовало людей, разве что маленькие дети прибежали поближе к дороге, поглазели на мои пушки, обсудили, что это такое, и все. Нас даже встречать никто не вышел, поэтому отряд остановился прямо на дороге. Граф с сопровождением куда-то умотал. Кстати, в этом месте заканчивался имперский тракт. Другой его конец я не видел. На восточной границе, где когда-то был мятеж, тракт уходил дальше. Насколько мне известно, к независимым баронствам. Кстати, оттуда постоянно приходили купцы, которые скупали тут амулеты. Наставник как-то обмолвился, что у тех же универсалов амулеты скупают гораздо дороже, чем местные землевладельцы. В независимых баронствах, как и на западной границе, постоянно идет резня. Только там дворяне друг у друга землю забирают. Раньше они тоже были частью империи, но когда она ослабла, то дворяне решили жить сами по себе. Естественно, хотели было навести там порядок, но из-за большой удаленности отказались от этой идеи. Протяженность земель там слишком велика. А тут Запад постоянно в огне, не до длительных походов. Туда часто ездят маги разных ступеней на заработки, только быстро возвращаются назад. Кому охота жить в постоянных битвах? Там тоже имеется магическая школа. Жалкое подобие столичной. Только условия существования куда жестче, чем в той, в которой мне довелось учиться. Там всего один большой город, в котором имеется артефакт богов. Всех одаренных туда отправляют тоже насильно. Обучают. Причем там и магов-учителей очень мало. После чего чуть ли не с третьего месяца сдают учеников в аренду, где их используют как пушечное мясо. Больше всего, как мне рассказывал наставник, там не везет именно простолюдинам, так как свободных людей в независимых баронствах очень мало. По сути, все крестьяне являются рабами, которых аристократы забирают друг у друга. одаренные становятся рабами-магами, которыми являются, пока не достигнут 5-го уровня, после чего их освобождают. Нужно ли говорить, что такие рабы до свободы доживают крайне редко? Ведь их ставят на самые опасные направления. Купцов из этих земель тоже следует опасаться, так как они могут напасть на беззащитный караван, ограбить его, а людей увести в рабство. Кстати, во многом благодаря этому каждому будущему одаренному ученику, который едет в школу, выделяется охрана, так как такие купцы активизируются именно тогда, когда в школу набирают учеников. Если выпадет случай, то они и на воинский отряд могут навалиться, чтобы одаренных забрать, которых в свободных баронствах охотно скупают, причем платят хорошие деньги. Было даже такое, что несколько свободных аристократов решили объединиться и немного похозяйничать на имперских землях. Им удалось сбить заслоны, после чего они начали резвиться вблизи своей границы. Войну они вели по своим правилам. Если отряд берет штурмом какой-нибудь город, то в нем тут же начинается грабеж и насилие, после чего всех выживших угоняют в рабство. В этом плане имперцы вели себя очень благородно. Естественно, такую наглость император не мог оставить без ответа, так что пришлось собирать армию и наказывать негодяев. Войска прошлись по свободным баронствам огнем и мечом. Дворян вырезали всех подряд. Вообще не было никаких снисхождений. И было неважно, виноват ты или нет. Если бы небольшая протяженность свободных баронств, то на них бы уже тогда поставили точку. Только вот и свободные дворяне не были идиотами. Быстро организовались, перекрыли снабжение большой армии и сделали все, чтобы имперцам негде было брать продовольствие. Пришлось возвращаться. Зато после этого не было желающих нападать на империю со стороны свободных баронств. Все поняли, что такой поступок без ответа не останется. Не знаю, сколько наш военный отряд простоял, но графа в этот день я так и не увидел. Прибыли другие дворяне и стали разводить нас по казармам. Мне, как аристократу, выделили отдельную комнату. Магде даже домик предоставили, она же девушка, поэтому должна была жить отдельно, а не вместе со всеми. Тем более тоже дворянка. Похоже, что тут всем аристократам давали отдельные комнаты. Маленькие, конечно, но все же лучше, чем жить в одном бараке с 3 сотнями солдат. Я служил в армии и знаю, что это такое. Если первым не пришел в расположение и не лег спать, то потом просто заходишь и теряешь сознание от душераздирающих запахов. Самой большой проблемой стало найти место для моих гархов. Они и так много шума подняли, когда мы прибыли. Радовало, что хищники постоянно крутились возле меня. Они носились по округе, пугая всех своим видом. Да и дураков тут тоже не было. Понимали, что если они пришли с отрядом, то значит не из леса вышли, а с людьми живут. И нападать на них не следует. В общем, сначала я побывал в одной комнате, а потом попросил выделить мне другую, чтобы рядом с ней была еще одна, где можно было запереть всех моих гархов. Мне пошли навстречу. Конечно, большую комнату хищникам никто выделять не стал. Предоставили каменное строение, в котором раньше держали скот, а сейчас оно пустовало. Располагалось оно недалеко от дома, где я буду жить. Так что нормально, гархам даже сено постелили, чтобы не на каменном полу спать. Утром я позавтракал и отправился осматривать стены. Вид впечатлял. Справа и слева раскинулись высокие скалистые горы, которые отделяли лесистую местность от равнины, в которой хозяйничали водаги. Такое ощущение, что впереди было огромное зеленое море, у которого не было видно края. Меня еще удивляло, откуда у водагов столько лошадей. Стены тоже впечатляли. Они чем-то походили на те укрепления, которые мы недавно проезжали, только эти были намного мощнее. Страшно подумать, сколько на них обрушилось разрушительной магии, прежде чем их удалось проломить. Тут тоже было 3 линии обороны. Они все были одни выше других. Сначала самая маленькая стена. Ну, маленькая она только на словах. А так от земли до самого верха 20 метров. Даже любопытно стало, что это за лестницы такие, по которым штурмуют такую высоту. Деревянные явно сломаются. А может, есть такой сорт дерева? Так откуда их вообще берут в степях? Насколько мне известно, тут на расстоянии нескольких недель пути сплошняком степи идут. Только изредка кустарники попадаются. За первой стеной находилась большая площадка, метров 50 длиной, а потом вторая стена, тоже огромная. В ней имелись ходы, по которым можно было проникнуть к первой стене и вступить в бой с прорвавшимся противником. После второй стены шла еще одна площадка, а за ней уже третья стена, на которой мы стояли. Сейчас я был на такой высоте, что не дай бог упаду, устанут меня с земли соскребать. И вот эту махину водаги смогли разрушить. Да ладно разрушить, ее люди уже отстроили. И скорее всего, даже наверняка, тут не обошлось без магии. Да Великая Китайская Стена по сравнению с этой просто отдыхает. Хотя она гораздо длиннее. Впечатляет, разделил мои мысли Лерон. Он тоже смотрел с тщательно скрываемым восторгом, хоть и находился тут не в первый раз. А вот вождь мерков только что рот не открыл от удивления. «Да», — протянул я, — «неужели у водагов не хватает мозгов пробить вход в горе? По-моему, так можно было бы быстрее проникнуть на территорию империи». «Они пытались, господин барон», — услышал я голос позади себя. «Только в недрах этих скал живут горцы, которые любого там остановить могут. А чтобы разобрать их, уйдет не одна сотня лет. Тем более водаги – кочевники и не умеют толком разбирать скалы». Обернувшись, я увидел позади себя герцога в сопровождении своей свиты. Даже не заметил, как они подошли, или не обратил на это внимания. «Да и охраннички мои хороши, ничего не скажешь. Рты поразевали, так меня прирежут, пока они будут пейзажами любоваться». Этого человека я знал. Конечно, лично не был с ним знаком, но вот читать о нем, как и о его семье, как-то довелось. Буквально через пару месяцев после окончания войны с водагами в библиотеках появились книги об этой войне. Вот я и приобрел одну такую. Так, любопытство ради. К слову, она была не маленькая. Даже удивительно, как их так быстро смогли размножить и отдать на продажу. Не знаю, правда ли была в них написана или обычная пропаганда, но если учитывать то, что видел лично я, то, скорее всего, правда. В общем, про этого герцога, которого звали Зоран, в книге написано довольно много. Его в ней даже несколько раз называли королем западных земель, и куда только цензура смотрит. Так вот, он всю свою жизнь положил на войну с водагами, ненавидел их люто. Впрочем, вся империя разделяла с ним эти чувства. Мой наставник вообще всех пленных убивал, только с особой жестокостью, причем смотрел на их страдания с довольной улыбкой. Видно, были и у него свои счеты с этими тварями. В последней войне герцог потерял троих своих сыновей из четырех. Только одному пятилетнему мальчишке удалось спастись. И то только потому, что он в это время находился у кого-то в гостях. Не знаю, как погибли два средних брата, но вот старший умер очень достойно. Когда водаги проломили укрепление, и в проломы хлынула огромная орда, то среди людей началась паника. Люди бросились бежать, а наследник герцога собрал вокруг себя отряд и рванул к пролому. Только благодаря этому солдатам удалось уйти. Естественно, больше всех повезло тем, у кого был скакун. Они сразу рванули к столице, опасаясь преследования. Но ведь были и пешие воины, которые не пошли по дороге, а сразу же стали убегать в лес, куда водаги заходят с большой неохотой. Не любят нелюди леса, не привыкли к ним. Судя по тому, сколько солдат уцелело при отступлении, а точнее при бегстве, наследник задержал водагов на продолжительное время. Не сразу смогли их смять. Даже мы встретили один из крупных отрядов, который пробирался лесами к столице. Весть об этом быстро распространилась среди солдат. Так что этого аристократа очень уважали. Но он и до этого был довольно-таки популярным в среде воинов, как и в среде простых людей тоже. Император относился к нему с большим уважением. Во время нечастых визитов герцога в столицу его встречали как почетного гостя. Даже караул из гвардейцев выставляли. Кстати, про меня в книге тоже было написано. Но немного, всего несколько строчек. Мол, был такой простолюдин, Стэн, сын Герфа, который умудрился убить великого шамана. На этом все. О том, что благодаря этому поступку наступил перелом в войне, никто даже не упомянул. Хорошо, что вообще хоть что-то сказали. В этой книге в основном говорили о подвигах дворян, а не о простолюдинах. Так что вообще удивительно, что меня в ней упомянули. Видно, в то время об этом еще болтали в столице. Вот и пришлось написать. «Очень рад вас видеть, господин герцог», — поклонился я аристократу. «Я тоже рад вас видеть», — улыбнулся мужчина и покосился на свое недовольное сопровождение. «Ах да, совсем забыл. Я же после того, как поприветствовал герцога, должен был и им тоже поклоны отбить. Там же почти все графы, вот и запыхтели, как самовары». «Мне говорили, что тут горцы не живут», — сказал я. «Причем знающие люди». «Не живут», — кивнул герцог. «Только и мы на этой стене не живем, а службу несем. Вот и они также охраняют гору от водагов. Боятся нелюди, что если эти твари прорвутся и род человеческий падет, то и им недолго жить останется. Они будут следующими. Но, думаю, об этом нам лучше в другое время поговорить. Эти хребты под защитой, а это главное. Расскажите мне, барон, что за новое оружие вы там приволокли на испытание. А еще лучше пойдемте и покажите мне их». Мы дружно спустились со стены и направились к моим пушкам, которые находились недалеко от строения, в котором сидели гархи. Видно, хищники или услышали меня, или почуяли. Но они подняли такой противный вой, что даже я, вроде бы привыкший к этому, поморщился. Что говорить о других людях? «Это еще что такое?» – удивленно спросил герцог. «Мои гархи», – ответил я. «Закрыл, чтобы людей не пугали». «Что, могут напасть? Если их не трогать, то и они никого трогать не будут. Не припомню, чтобы они без всяких причин на людей бросались. Умные звери». «Ага, или вы просто об этом не знаете», – буркнул один из графов. «Они на самом деле умные и знают, когда можно людей кушать, а когда нет. Так что не удивлюсь, если они будут тут бегать, то у нас солдаты начнут уменьшаться». «Да перестаньте, граф. Лучше предупредите солдат, чтобы их не трогали», — засмеялся Зоран. «Барон, выпускайте своих питомцев. Я этих зверей всего один раз видел. Пришлось выпускать, хотя иначе нельзя было. Или нужно пушки в другое место перетаскивать. Потому что из-за их воя люди друг друга с трудом слышали. Умели гархи раздражать своими то ли воплями, то ли стонами. Едва только брус был снят с ворот, как они тут же распахнулись. Причем одна створка ударила меня так, что я упал на землю и был обслюнявлен с ног до головы. Видимо, питомцы навалились на ворота, а весили они уже немало. Вот и отворили их быстрее, чем требовалось». Аристократы, глядя на меня, дружно расхохотались. Только они хоть и веселились, но не позабыли схватиться за мечи. Благо, что доставать их никто не стал. Иначе бы мои гархи быстро бы оскалились и стерли с лиц присутствующих улыбки. Я приказал хищникам, чтобы они отправлялись гулять. И стая, за исключением Линды, унеслась в лес. Мы приступили к осмотру пушек. Герцог рассматривал все с любопытством и задавал толковые вопросы. Только веры в то, что это оружие может помочь больше, чем арбалеты, я в его глазах не заметил. А вот некоторые аристократы очень даже заинтересовались. Даже начали расспрашивать, из чего состоит порох. Но тут пришлось их обломать, сообщив, что вещество в мешочках засекречено и производится только в имперских мастерских. Видно, смекнули дворяне, что если эти штуки сюда пригнали, значит, они прошли какую-то предварительную проверку. Ладно, господин барон, раз император приказал проверить их в работе, значит, так и сделаем, произнес герцог. Куда их лучше установить? Думаю, на второй стене им самое место, ответил я. Только туда их как-то отнести нужно. Отнесем, кивнул он. Вон сколько бездельников шатается. Граф, займитесь этим. Аристократ, которому поручили занести эти пушки наверх, поморщился. Мол, почему я это должен делать? Пусть кто приволок, тот и распоряжается. Только говорить вслух ничего не стал. Мне тоже пришлось остаться, так как нужно было проследить за тем, чтобы наверх затащили ядра и порох. Да и картечь тоже. Так что закипела работа. Больше всего намучились с подъемом орудий. Хоть и с остальным тоже пришлось повозиться. Хорошо, что тут лестницы каменные, а солдат много, так что справились. Разместили мы всю артиллерию компактно, чтобы было видно наносимый по противнику урон. Вторую стену я выбрал не просто так. До первой могли достать шаманы, а нам лучше этого избегать. Еще порох подожгут. Конечно, в этом были и свои минусы, потому что больно большая мертвая зона получалась. Зато и под обстрелом в Адаге будут дольше из-за высоты. Да и мы тут, в конце-то концов, не одни воевать собрались.